Не Дракула. Пересечься с папой удалось только за ужином, после которого он собирался вернуться на работу. Он оказался настолько погружен в себя, что не сразу услышал, как я его зову. «Ты, наверное, хочешь узнать подробности дела?» предположил он, наконец-то обратив на меня внимание. «Но я не могу ничего обсуждать с тобой. Для твоего же блага, Лиц, не лезь в это». «Твой отец прав», — поддержала его мама, коснувшись моего плеча. «Хоть это и произошло рядом с нашим домом, нам следует держаться подальше от всего, что связано с этой историей». «Да без проблем, только у меня одна просьба». Робко начала я заранее заготовленную речь. «Какая?» — спросил папа, оторвавшись от спагетти с митболами в томатном соусе. «Не мог бы ты еще раз поговорить с Итаном Блейком, только на этот раз без предубеждения?» Заметив, как он изменился в лице, я подняла руку, тем самым попросив выслушать меня до конца. «Конечно, никакой он не медиум, но у него точно есть какая-то информация об этом деле. Может, он получил ее от кого-то, кого не хочет сдавать полиции, или, может, он добыл ее незаконным способом. Вдруг он увидел что-то, что не должен был видеть, и теперь опасается за собственную жизнь, поэтому и выдумал всю эту чушь про общение с духом мистера Фокса. В любом случае, его нужно выслушать». «Допустим». Отец промокнул салфеткой, испачканные соусом губы. «Но каким образом я зафиксирую его показания, если он не говорит, как получил эти сведения? Я не могу написать, что ему явился дух убитого. Показания Итана Блейка, какими бы ценными они ни оказались, нельзя прикрепить к делу. Что бы он ни сказал, это ничем не поможет следствию. К тому же ни один суд не станет слушать такого свидетеля». «Тогда поговори с ним неофициально». «Лидия», — вздохнул он, — «что самое главное в моей работе?» «Рационально распределять имеющиеся ресурсы», — отчеканила я. «И какой же ресурс самый ценный?» «Время». «Вот именно, время. Я не могу тратить его на пустые разговоры». «Я уверена, что разговор с Итаном не будет бессмысленным. Просто поверь мне, пожалуйста». Я сама от себя обалдела, не говоря уже о реакции родителей. «Ты знакома с этим мальчиком?» — поинтересовалась мама. «Вы друзья?» Я уже собиралась дать отрицательный ответ, когда вспомнила о живущем на нашем чердаке Джеральде. «Если Итан все же придет, чтобы помочь мне, я должна буду как-то представить его семье. Будет лучше, если они уже сейчас начнут считать его моим другом». «Да, мы неплохо ладим». Это не было ложью. Наш последний разговор прошел не так уж и плохо. Мы, кажется, пришли к взаимопониманию. И хотя я оставляла за собой право до последнего сомневаться в его способностях, отрицать осведомленность этого парня было бы глупо. «Вы встречаетесь?» — резко помрачнел отец. «Нет!» — чересчур эмоционально воскликнула я и уже тише добавила. «Ничего такого, мы едва знакомы». «Едва знакомы, но ты так уверена в том, что он будет полезен. Почему?» Не унимался папа. «Потому что он не какое-то там трепло. Если Итан говорит, что ему есть что сказать, значит, так и есть, и мы должны выслушать его». «Ух ты! Нет, правда, ух ты! Я даже себя так яростно не защищаю. Мне с подобным рвением можно предвыборную кампанию проводить. Голосуйте за Итана! Медиумы Итана в президенты!» «Ну хорошо», — наконец сдался отец. «Пусть завтра зайдет к нам перед школой. Позавтракаем, познакомимся и заодно выясним, что ему известно. Только предупреди своего друга, что это не официальная беседа. Мы просто поболтаем». «Спасибо, пап. Сейчас же ему напишу». «После ужина», — поправила меня мама. «Да, точно». Сконфузилась я и убрала телефон обратно в карман. Итан, непосвященный в мой план, был удивлен, что встреча с детективом состоится у нас дома, да еще и за завтраком. Итан. Почему нельзя поговорить в участке? Мне скрывать нечего. Лидия. Слушай, он ни за что не поверит, что ты медиум, поэтому я заставила его думать, что ты получил эту информацию не самым порядочным способом. Итан. Как это? Каким еще непорядочным способом? Лидия. Не знаю, подслушал или шантажировал кого-то, какая разница? Главное, что он готов поговорить с тобой. Итан. Вообще-то разница есть. Лидия. Можешь на один день перестать быть таким гордецом? Это ведь для дела нужно. Итан. Гордецом? Итан. Ладно, ты права. Сейчас не время спорить. Лидия. Что делать с Крыланом? Итан. Могу прийти через час и покормить его. Лидия. Лучше бы оставил его у себя. Напиши, когда придешь, я тебя открою. Итан. Ок, до встречи. Осознав, что рано или поздно мне придется рассказать о новом члене семьи родителям, я решила не тянуть с этим и поговорить с мамой. Спустившись вниз, я обнаружила ее сидящей в гостиной перед телевизором. Она смотрела новостной канал. К счастью, на экране показывали не криминальные хроники, а политические дебаты на тему экономического кризиса. «Уже закончила с домашним заданием?» — невзначай бросила мама, мельком взглянув на меня. «Почти», — ответила я, устраиваясь в кресле. «Мне нужно кое-что обсудить с тобой». «Я не согласна с твоим отцом», — сказала она, не отрываясь от телевизора, и я нахмурилась. «Если хочешь встречаться с этим, как его, Итаном, да, так вот, я не против». «Что?» — опешила я, едва не подавившись воздухом. «Я не об этом хотела поговорить!» «Да? А о чем тогда?» «Помнишь, пару лет назад я просила вас завести собаку?» «Собаку?» переспросила мама, переведя взгляд с экрана на меня. «Я все еще против этой затеи». «Может, заведем кого-то поменьше?» Осторожно предложила я, не зная, как подступиться к разговору о живущем на чердаке крылане. «Хомячка?» «Это довольно скучно. Хочется чего-то необычного, экзотического». «Ты к чему клонишь? Предлагаешь завести паука?» «Дочь миссис Картер с моей прошлой работы завела огромного птицееда. Синтия до сих пор боится на него смотреть, хотя прошло, кажется, уже пара лет». Трудно определить, насколько Крылан хуже или лучше паука в мамином представлении. Уверена, что ни то, ни другое не придется ей по вкусу. Впрочем, стандартных домашних животных она тоже не хотела. «Вообще-то...» «Что, Лидия?» «Не тяни, говори!» Это прозвучало как вежливое, но очень строгое требование, и я, шумно втянув воздух, выпалила. «У нас на чердаке живет нильский крылан. Он похож на летучую мышь, но это египетская летучая собака». «Что?» Мама подскочила с дивана и, вскинув голову, взглянула на потолок, словно могла сквозь него увидеть, что происходит на чердаке. «Как он там оказался?» «Дело в том, что Джеральд... это его имя. Так вот, Джеральд был питомцем нашей Мэри. Похоже, она держала его в доме». «Впервые об этом слышу. Разве она о нем говорила?» «Вроде бы нет», — покачала я головой. «Он все это время жил у Итана. Тётя попросила его позаботиться о нем, пока мы не переедем и не обустроимся». «А если бы мы не переехали?» «Об этом я не подумала. Мы ведь и правда могли остаться в другом городе. Что бы тогда делал Итан?» «Наверное, он бы оставил его себе», — предположила я, не веря, что он бы выпустил его на улицу или еще чего похуже. Мама приняла свою фирменную недовольную стойку. Руки в боки. «Значит, это Итан притащил эту мышь в наш дом?» «Он всего лишь выполнил просьбу Мэри». «С ней он тоже говорит как медиум». «Мам», — прошептала я, — «не надо. Это не имеет значения». «Конечно, имеет. Он мог подобрать эту мышь на улице. Она может быть чем-то больна, а он принес ее сюда». «Давай отвезем ее к ветеринару. Пусть проверит, здорова ли она». «Ой, как я не догадалась. Ты хоть слышишь, что говоришь? Кто вообще станет осматривать летучую мышь?» Нашу перепалку прервал звонок в дверь. «Твою ж, совсем забыла про время». «Это Итан, наверное», — объяснила я маме, направляясь в коридор. «Пришел, чтобы покормить Джеральда». «Покормить? Да что же это такое творится?» Она последовала за мной, продолжая пыхтеть и злиться. Едва открыв дверь, я поспешила извиниться. «Прости, пожалуйста, я потеряла счет времени». «Я так и понял», — отозвался Итан, держащий в руках два пакета с фруктами. Он перевел взгляд на стоящую позади меня маму и улыбнулся. «Добрый вечер, миссис Мур. Извините, что так поздно. Вы, наверное, уже отдыхаете». «Надо же, какой подхалим! Мама знает, зачем ты здесь», — сообщила я ему. «И она не в восторге от этой новости. Говорит, Джеральд может быть болен и опасен». «Я бы с радостью поспорил, но нам нужно срочно дать ему еды и воды, чтобы он не погиб». Не на шутку встревожившись, я схватила его за руку и, затащив в дом, воскликнула. «Тогда не стой столбом, идем!» Мама помчалась вслед за нами. «Лидия, осторожно, он может укусить тебя!» Итан первым вошел на чердак, чтобы убедиться, что все в порядке. Мы с мамой остались стоять на лестнице. Она несколько раз порывалась что-то сказать, но, видимо, решила не скандалить при посторонних. «Все хорошо!» — крикнул Итан, и я открыла дверь. Джеральд сидел у него на руках. Маленький, с черными глазами-бусинками, со сложенными крыльями и цепкими лапками. «Он совсем домашний, привязывается к человеку, который за ним ухаживает, а без него грустит». «Тогда тебе точно нельзя было его приносить», — сказала я, испугавшись, что могла навредить ему за минувшие сутки. «Не могу поверить, что Мэри завела себе это». Мама подалась вперед, чтобы получше рассмотреть зверька. Тот в ответ на ее любопытство издал громкий щелк, и она отстранилась. «Не думала, что он будет таким». «А ты чего ожидала? Дракулу?» — усмехнулась я, борясь с желанием погладить Джеральда. Он выглядел таким миленьким и печальным, что так и хотелось приласкать его. «Не бойся», — сказал Итан, словно прочитав мои мысли. «Дотронься». «Оу, ну...» Я подошла ближе и протянула ладонь. «Кто-то сейчас останется без пальцев!» С искренним ужасом в голосе воскликнула мама, но с места почему-то не сдвинулась, и останавливать меня тоже не стала. «Да погладь ты его уже, он есть хочет!» — пробормотал Итан. «Тогда он точно примет твои руки за корм!» — стояла на своем мама. «Привет, дружок!» — тихо поздоровалась я, коснувшись указательным пальцем короткой бурой шерстки на голове крылана. Он тут же склонил ее на бок, подаваясь навстречу моим ласкам. Джеральд смотрел на меня, прижав уши и впитывая мой запах забавным носом. Чем дольше смотрю, тем больше его мордочка напоминает собачью. «Да, сходство есть», — согласился Итан. «Не зря их называют летучими собаками». «Это что, коготь?» — указала мама на изогнутый крючок на передних конечностях крылана. «Чтобы висеть вниз головой, он цепляется когтями за потолок клетки», — объяснил Итан. «Уверена, что на моих волосах он тоже с радостью повиснет». Поморщилась мама, поправляя прическу. Аккуратный высокий пучок. «Мы его достали, наверное», — сказала я, отходя от бедного Джеральда. «Разглядываем, словно он музейный экспонат». «Ему только в радость общение с людьми», — успокоил меня Итан. «Но мне и правда пора выпустить его полетать, а потом наполнить миски в клетке». «Почему нельзя сначала покормить?» — не поняла мама. «У него очень быстрый метаболизм. Если он будет летать после трапезы, то загадит вам весь чердак». «Загадит?» — заорала мама, переводя на меня абсолютно безумный взгляд. «Я знаю, что делаю», — сказал ей Итан. «Все будет в порядке». «Слышала, мам? Идем, ладно?» Нервно улыбнувшись, я взяла маму под руку и повела к лестнице. «Он не может жить здесь, Лидия», — не переставала она повторять, спускаясь вниз. «Даже если он правда принадлежал Мэри. Она, должно быть, сошла с ума, раз завела такого зверя». «Мам, прости, я не должна так говорить о родной сестре, но чем она, черт возьми, думала?» «Уверена, у нее были причины». «Это и правда хороший вопрос. Почему именно Нильский Крылан? Как Мэри до этого додумалась?» Итан появился в гостиной через 40 минут и выложил нам подробный отчет о проделанной работе. «Джеральд обожает авокадо и салат из банана, огурца, груши и винограда, так что я щедро наполнил его миски едой и водой. Если честно, крыланы не очень аккуратно едят. Выпив весь сок из фруктов и овощей, они выплевывают мякоть. Это, ну, как бы летит во все стороны. Поэтому завтра я приду почистить клетку». «Он ничего не испачкал?» — поспешила осведомиться мама. «Нет-нет, он полетал без происшествий». «Спасибо тебе», — тихо поблагодарила я его. «Из-за обещания, которое ты дал Мэри, тебе приходится возиться не только с Джеральдом, но и с нами». «Прости!» — возмутилась мама, легонько хлопнув меня по плечу. «Ты знаешь, почему тетя завела себе крылана?» — спросила я Итана. «Она не заводила. Кто-то оставил его прямо перед ее дверью». «Зачем кому-то подбрасывать ей эту мышь?» — удивилась мама. Мэри так и не узнала, кто это сделал. «Она хотя бы свозила его к ветеринару?» «Да, она тщательно следила за его здоровьем». Итан поджал губы, словно сомневался, стоит ли продолжать разговор. «На самом деле, Мэри была уверена, что в теле Джеральда заключена душа ее покойного супруга Бена». «Она действительно сошла с ума». Спрятав лицо в ладонях, мама поспешила выйти из комнаты. «Это правда?» — спросила я, повернувшись к Итану. «Такое возможно?» «Перерождение душ существует, но я не могу сказать про Вали Мэри в своих догадках. Но дух Бена я не встречал». «Ладно, в любом случае это не важно. Если тетя любила этого зверька, значит, я о нем позабочусь. Только сначала научусь всему, чтобы не навредить ему». «Хорошо, я помогу, не переживай». «Спасибо». Мое лицо расплылось в благодарной улыбке. Итан неловко поправил густые темные волосы. «Увидимся утром». «Да, ждем тебя к завтраку». Невероятно, но мне удалось ненадолго забыть о том, что произошло прошлым вечером. Проводив Итана, я отправилась на поиски мамы. Наткнувшись на нее в отведенной под домашнюю библиотеку комнате, я непроизвольно задержала дыхание. Мама держала в руках любимую книгу Мэри про приключения женщин-пиратов. «Ей всегда нравились странные вещи», — сказала она, услышав мои робкие шаги. «Это самая непонятная история из всех, что мне доводилось читать. На этих страницах происходит какой-то хаос, но Мэри была в восторге. Говорила, что эти девчонки — покорительницы морей, ее кумиры. В глубине души она, наверное, хотела жить так же, свободно и без оглядки на других. Она бы могла путешествовать». «Да, перед ней были открыты все двери, но она всегда выбирала этот дом». Горько усмехнувшись, мама вернула книгу на место. Дом, где она была счастлива. «Потому что здесь она жила с Беном. Я смутно помню этого мужчину, но тетя всегда говорила о нем с большой любовью». «Да, находясь здесь, она чувствовала его присутствие, словно он никуда не ушел и был где-то рядом». Откашлявшись, мама пояснила: «Это ее слова, не мои». «Жаль, что их обоих не стало», — дрожащим голосом произнесла я. «Иди сюда, милая». Крепко обнявшись, мы стояли в окружении книг, а я все гадала, сколько их здесь? 1000? 2? А тётя их все прочитала?» «Мы оставим Джеральда», — жалобно спросила я, уткнувшись маме в плечо. «Пока да». «Как думаешь, он понравится папе?» «Уверена, он будет в ужасе», — рассмеялась мама. И на душе у меня воцарился покой. «Может, хотя бы сегодняшней ночью мне удастся поспать».